Восьмое. Как рассказывают, неоднократно бывало, что их, уже дрогнувшему и пришедшему в смятение войску, не давали рассеяться женщины, неотступно молившие, ударяя себя в обнаженную грудь, не обрекать их на плен, мысль о котором, сколь бы его не страшились для себя воины, для германцев еще нестерпимее, когда дело идет об их женах. Примечание 19. О том же рассказывает Цезарь, записки о Гальской войне. Конец примечания. Вот почему прочнее всего удерживаются в повиновении племена, которым было предъявлено требование выдать в числе заложников также девушек знатного происхождения. Ведь германцы считают, что в женщинах есть нечто священное, и что им присущ пророческий дар, и они не оставляют без внимания подаваемые ими советы и не пренебрегают их прорицаниями. Примечание 20. Тоже у Цезаря записки о Гальской войне. Конец примечания. В правлении божественного Веспасиана мы видели среди них Веледу, долгое время почитавшуюся большинством как божеством. Да и в древности они поклонялись Альбруне и многим другим, и отнюдь не из лести, и не для того, чтобы впоследствии сделать из них богинь. Примечание 21. В заключительных словах этой главы Тацит, очевидно, иронизирует над случаями обожествления женщин из императорского рода, например, сестры Калигулы, Друзилы и умершие в четырехмесячном возрасте дочери Нерона. Конец примечания.